1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Лео Сухов. Эфирные контрабандисты. Глава 26, в которой мы с Рубари получаем заказ, надеемся на папиры, а потом понимаем, что нам капец. «Как ты вообще мог нас на это подписать?» — хмуро спросил я, остановившись посреди улицы, а Рубари виновато развел руками, благоухая перегаром. «Ну так, был пьян», — ответил он, а мне только и оставалось, что тяжело вздохнуть и выдать ему флягу. Механик присосался к ней и долго глотал, пока не вошел в чуть более пьяное состояние. «Значит, дело было так», — виновато пояснил он под моим осуждающим взглядом. «Дядя Фабило, он же мне седьмая вода на киселе, но отец с ним дружил. Я его все донимал нашей проблемой, а он все отмахивался, а тут сам предложил посидеть, поговорить, в том числе и о нашей проблеме. Ну так я к тебе, отпросился. Мы пошли с ним в его кабак, слово за слово. Так вот посидели». Да, Рубари может не заикаться, но для этого ему надо накидаться. Не в зюзю, а чтобы слегка веселее стало, чтобы легкий шум в голове. Я каюсь, этого всего не знал и держал его на сухом пайке. И к чести этого человека он честно держался. Но, получив официальное разрешение выпить с родичем, набрался так, что в ангар, где стоял наш дирижабль, вползал, думая, что он тихий и беззвучный, только очень вонючий хамелеон или змей. Утром я узнал, что от нашего имени он принял заказ у своего дяди Фабило. Точнее, тот передал нам старый заказ от мэрии города, который сам выполнить не мог, поскольку не нашел надежного исполнителя. Сроки заказа поджимали, неустойку он платить не хотел, и вот тут-то ему и подвернулись мы с нашим отремонтированным и доведенным до ума дирижаблем. Да еще и оплата, которую он обещал, была просто фантастической. Если все сделаем, а по уверениям Фабило всех дел там на несколько дней, мы получим 100 000 единиц пневмы. В довесок он обещал договориться с одним чиновником и выправить нам папиры. Мне, Рубари и даже Нанне. Куда ни кинь, всюду выгода сплошная. Но только если не знать Фабило. А я Фабило уже успел узнать. Причем со стороны его теневой деятельности. Дело в том, что Фабило был контрабандистом. Именно он обеспечил нас новыми временными документами. Он помог снять ангар и причал. И даже поспособствовал покупке материалов по бросовой цене. Вот только каждый раз его помощь оборачивалась целой кучей проблем. И это надо заметить, когда платили мы. А в этот раз платить будут нам. И он со своей стороны вроде бы оплаты не требовал. Во всяком случае, сразу. Да любой, как мне кажется, смекнул бы, что к чему. Цепочка проблем, потенциально связанных с этим заказом, терялась за линией горизонта. И даже Рубари бы смекнул, что дело дрянь. Вот только к моменту приема заказа он уже еле ворочил всем, кроме языка. Зато этот орган в тот момент пребывал на пике своей формы. «А я ему и говорю, да как ты фанта-то впишешь? А он говорит, так у меня все данные есть и копия его подписи, ну, вот так и подписал». Рубари покаянно развел руками. «Там и но трус был, все зверил». Действие волшебной фляжки закончилось. Если бы я давал ему по фляжке в день, он, наверное, мог бы выдавать целые простыни речей. Однако сейчас новой порции алкоголя хватило всего на 10 минут объяснений. Но главное я уловил. Меня подписали без меня, а вполне себе аккредитованный нотариус все заверил. Нотариус — это Ланго, и он та скотина, которая работает на Фабио. Если предложить хорошую сумму, то он заверит даже собственную смерть. И все это было вывалено на меня уже сегодня утром, как только я добудился механика. Такая вот чудесная история. Впрочем, было бы странно, если бы в моей жизни все шло гладко и мирно. А ведь именно так все и шло всю весну и половину лета. Покинув негостеприимные места, мы спокойно, в обход прямых путей, почти полтора месяца двигались в центр обитаемых земель, туда, где шумят многолюдные скалы, где теплое солнце даже на скале обеспечивает настоящую жару, где можно скрыться в толпе и остаться незамеченным, а еще туда, где, по уверениям Рубари, у него был родственник. Да-да, тот самый дядя Фабило. И пусть с ним много проблем, но все же он нам существенно помог. Свел Тараки с одним чиновником из местного банка, который помог ей устроиться на работу, выправил временные документы мне, Рубари и Нанне, что к ее несказанному счастью позволило девочке жить с сестрой, помог нам с ремонтом дирижабля, даже навел на пару совсем небольших заказов, когда наши запасы пневмы начали таять. Хорошо, блин, все было. Но я ждал беды со дня на день. И она пришла. Кто бы мог подумать, что придет она из-за невинного приглашения на родственные посиделки, в которых каким-то случайным образом приняли участие писец, подделавший мою подпись в договоре на передачу контракта, нотариус, заверивший подделку, и даже график из мэрии, все дополнивший городской визой. Копию этого документа я и обнаружил на столе в ангаре, где болтался наш дирижабль. «Поздравляю, это наш первый крупный заказ», — хмуро заметил я Рубари. «Да», — грустно кивнул тот и покосился на флягу, но та была совсем пуста. «Дай догадаюсь», — заметил я. «Если мы профукаем работу, то неустойку платить именно нам, да?» «Да». «А если выполним работу, нам еще надо будет что-то оплатить Фабило?» «Да». «А залог, который упоминался в договоре на передачу контракта, это наш дирижабль?» Подвел я итог всей серии блестящих догадок. «Да». Я боялся и ждал этого ответа. «Ну все, нам конец». Я развел руками, а Рубари активно и виновато закивал. Вот только заднюю было давать поздновато. И возмущаться обманом тоже было поздно. Кто мы, а кто на этой скале Фабило? Мне кажется, что любой поймет, на чьей стороне в данной ситуации будет местное кривосудие. Отнюдь не на нашей. Оставалось только выпрыгнуть из кожи вон, но выполнить заказ, не подставив самих себя, Нанну и Тараки. Я огляделся и понял, что мы с Рубари начинаем привлекать внимание прохожих, после чего махнул рукой и двинулся дальше. Несмотря на выданные нам документы, любая глубокая проверка их подлинности установит, что мы неблагонадежные мошенники и совсем не те, за кого себя выдаем. В лучшем случае тогда нас выкинут со скалы вместе с дирижаблем, а в худшем — вполне гуманно казнят, отобрав дирижабль. К этому времени я, конечно, подстраховался, привязываясь на всех скалах, где нам довелось побывать. Но и там я тоже, надо сказать, оставался бы нелегалом. В этом мире остро не хватало поговорки про медленные божьи мельницы. Вроде как тебя никто не преследовал, вроде бы и документы не спрашивали на каждом шагу. Можно было прожить с временной бумажкой и сотню лет. Но рано или поздно то, что ты человек без личности и папира, вскроется, и вот тогда ты сполна получишь то, от чего долго бегал. Так что внимание я лишний раз старался не привлекать. И вообще на скалу выбирался по исключительным поводам. За лето я отпустил бороду и стриг ее под испаньолку, а волосы тоже отрастил и стянул в хвост. Хвост, правда, пока что выходил куцым, как у зайца. Но это как раз проблема временная. Вообще, при хорошем питании волосы имеют свойство быстро расти. Скала, где мы находились, называлась Соливари. Впрочем, мне было глубоко наплевать на ее название. Она могла называться хоть Куличками, хоть Тридесятой, я все равно не собирался на ней долго жить. И если бы не отсутствие папира и какое-никакое заступничество Фабила, я бы уже летел отсюда на всех парах, потому что делать здесь было абсолютно нечего. У Соливари была странная судьба. Когда-то через нее проходили караваны дирижаблей, уходя на север, и городок на скале активно рос как большой торговый центр. Однако около 2 веков назад группа поселенцев начала обживать неподалеку неудобное, но весьма просторное плато Тиаран. За 10 лет стены плато были скошены так, что туда перестали наведываться чудовища, а большое количество земли обеспечило просто взрывной рост поселения. И 100 лет назад Соливари оказался на обочине истории, торговых путей и производства. В городе имелась маленькая типография, городской архив, публичная библиотека, 2 храма, училище пневматиков, алхимический цех, больница, техническое училище для ремесленников и небольшие сельскохозяйственные угодья. Казалось бы, ну чем зарабатывать-то? Но Соливари не умер окончательно. И порт, и частные его причалы всегда были полны дирижаблей. Я на эти дирижабли каждый день любовался. Видок у всех был настолько сомнителен, что будь я стражником, то сразу похватал бы все команды и устроил бы допрос с пристрастием. Кто такие, откуда будут, что перевозят. В кого ни ткни, все уголовные типы, самой невинной забавой которых была злостная контрабанда. Но стража Соливари старательно отводила глаза и от дирижаблей, и от членов их экипажей, и от всех мутных личностей, что с ними работали. Потому что если бы не они, жизнь на Соливари стала бы невыносимо скучной, бедной и печальной. Город выжил, став перевалочным пунктом для всевозможной контрабанды. И пока белые и пушистые торговцы останавливались в процветающем Тиаране, чтобы отдохнуть, пополнить припасы и распродать товар, контрабандисты находили приют в Соливари при полном попустительстве властей, стражи, служителей храма и добропорядочных граждан города. Конечно, если тут таковые еще остались. Однако у большинства контрабандистов все-таки был папир, а вот у меня и Рубари нет. Так что привлекать лишний раз к себе внимание я не собирался. Да и Фабило советовал нам то же самое. А он был тот еще жук и понимал, о чем говорит. Мы шли по запруженной людьми улице в сторону центра города, где и обитал наш покровитель. И с каждым шагом мне становилось все неуютнее и неуютнее, потому что вокруг было все больше стражи и больше прилично одетых людей, среди которых я чувствовал себя белой вороной. Особнячок Фабила располагался в уютном тихом переулке, куда редко заглядывали чужие. Стены домов здесь поросли вьюном, под окнами в красивых вазонах росли всевозможные цветы, и только одинокий газетный лист, метавшийся между стен под порывами ветра, портил создающуюся идиллию. Мы с Рубари подошли к нужной двери и постучали, переминаясь с ноги на ногу. Несколько секунд ничего не происходило, а потом изнутри раздались шаркающие шаги, и дверь отворилась, пропуская нас внутрь. Открыла нам домработница Фабило, старушка, выполнявшая функции домохозяйки. У нее были стянутые в тугой пучок седые волосы, добрый смешливый прищур и очень тихий голос. Она была стара, еле ходила, но это не мешало ей выполнять свои обязанности по дому. И, как я подозревал, возможно, и по защите самого Фабило. Однажды я увидел, как лихо эта седенькая старушка пользуется остро наточенными ножами на кухне. Знаете, мне хватило, чтобы понять, что на тот свет я отправлюсь раньше, чем успею нацепить свой жезл-кастет на руку. Лютая бабка, в общем. Ужас берет от мысли, что эта благообразная фурия творила по молодости. «Тверку сами прикройте, мальчики», — попросила она, уже уходя вглубь дома. «Хозяин ждет в кабинете». Мы с Рубари переглянулись и отправились к нашему нанимателю и покровителю. Фабило, как и всегда, был великолепен. Одет он был в легкий по случаю летнего тепла пиджак и белую накрахмаленную рубаху без воротника, а на руках его были перчатки из белой кожи. Дополняла его образ золотистая брошь со слегка светящимися логосами на отвороте пиджака и золотая цепочка, тянущаяся к карману с часами. У Фабило было круглое лицо, тонкие губы, прямой нос и слегка выпученные глаза, как у жабы. Волосы он всегда зачесывал назад, натирая жиром. Той же судьбы удостаивались и залихватски закрученные тонкие усы. И только длинный колышек бороды, доходивший до груди, избежал участи блестеть и лосниться. Бороду Фабило, наоборот, старался сохранять в чистоте и тщательно расчесывал. Когда мы вошли, он о чем-то сосредоточенно думал, сцепив руки на состоятельном пузике в замок. «А, дорогие мои!» — обрадовался он, махнув нам плотной ладошкой. «Вы запамятовали постучать, но ко мне можете заходить и без стука. А вот к другим серьезным людям лучше проявить вежливость». «Доброе утро, Фабила!» — кивнул я, проигнорировав замечание, но особо выделив слово «доброе». «Мы пришли поговорить по поводу договора, который заключил вчера Рубари». «А, малыш Рубари может сейчас говорить?» — удивился Фабило, засмеявшись, но, заметив, что Рубари собирается что-то сказать, сразу отмахнулся. «Ха-ха-ха! Не надо, родич, не отвечай! Это будет слишком долго!» Краем глаза я заметил, как покраснел от возмущения механик и сразу постарался перейти к делу, потому что слушать родственные препирательства мне совершенно не хотелось. «Фабило, зачем было делать все вот так?» — с укором спросил я, пытаясь найти стул, на котором мог бы сесть. Но Фабило в этот раз позаботился о том, чтобы его гостям было неудобно долго у него гостить. «Мальчик мой, если бы у меня было время, я бы обязательно обсудил с тобой этот вопрос», — жестко сказал контрабандист, выходя из образа доброго родственника. «Но у меня никак нет времени с тобой советоваться. Это ваш заказ, и вам его выполнять. И, кстати, у вас тоже нет времени тут рассиживаться. Это все, что ты хотел спросить, Фант?» «Нет. В чем суть контракта?» — спросил я самое важное. «У вас на руках договор. Посмотрите там», — посоветовал Фабило, поморщившись, как от зубной боли. «Фабило, в договоре нет ничего о том, что именно нам придется делать», — заметил я. «Только отсылки к контракту. Но вот его нам как-то не озаботились выдать». «Фант, милый мой, ну какое выдать?» Фабило снова вошел в образ доброго родственника. «Это слишком важная бумага, чтобы ее можно было отдавать в кривые руки». «Но в самом деле, вам и вправду надо знать, что делать». Контрабандист огляделся, встал, подошел к шкафу и вытащил с полки толстую кожаную папку. Вернувшись за стол, он протянул папку мне. «В контракте тоже есть только отсылки», — заметил он. «В этой папке все, что вам нужно знать. И что нужно предъявить в мэрии». Я взял папку, но открыть ее не успел, когда Фабило продолжил. «Когда выполните часть контракта, то идете с нужной вещицей и заказом нарядом в мэрию к Граполи, второй этаж, 15-й кабинет. И не забудьте постучать перед тем, как войти. Не надо портить о себе впечатление». «Мне казалось, что главное — выполнить заказ», — пожал я плечами, искренне не понимая, почему надо произвести исключительно благоприятное впечатление на какого-то чиновника. «Главное!» — Фабило поднял указательный палец к потолку. «Понравится этому буллу!» Я не удержался и кашлянул, скрывая смех. Буллой здесь называли породу птиц, облюбовавших окрестные скалы для проживания. Я бы назвал их голубями местного разлива. Но они голубями не были. Скорее, помесью баклана и идиота. Глупые, наглые и жадные. «Я серьезно, Фант. Характер у него полное дерьмо», — строго сказал Фабило. «Жаден, вспыльчив и самодоволен. Но именно он сейчас проводит ревизию по архиву родившихся на Соливаре. Понимаешь, к чему я клоню?» «Он... нет», признался я, и тут до меня дошло. «Так это он может выправить нам папиры?» «Молодец!» — одобрительно кивнул Фабило. «Он обнаружил уже более десятка безвременно покинувших этот мир молодых людей, которые могут стать донорами своих имен и жизненного пути. Двое местных бандюков, попавших 2 года назад под выброс, по возрасту вполне подходят вам. Так что если аккуратно изъять бандюков из архива и не отправлять их бумаги на большую скалу, то место этих несчастных займете вы двое». Большая скала — поселение, в которое мне пока соваться было никак нельзя. Это было огромное горное плато, где располагалась столица людей. Там жили семьи местной аристократии, там располагались лучшие храмы и университеты, там подбивались данные со всех скал. Одним словом, столица. «Фабило, а наши будущие личности, они хотя бы не в розыске?» — поинтересовался я с тревогой. «За ними есть несколько хулиганств», — отмахнулся контрабандист. «Но ничего серьезного. Заплатите 3-4 тысячи единичек пневмоштрафа и снова станьте честными людьми». «Вообще-то 3-4 тысячи единичек — это чуть больше, чем дофига». Но я не стал об этом напоминать самодовольному пижону. «А Нанна?» — уточнил я, хотя и не сомневался, что Фабила ни о чем не забыл. «Для нее есть тоже подходящая позиция. Года 4 назад у нас тут прошлась пренеприятнейшая эпидемия жизненной немочи». Фабила посмотрел на меня и пояснил. «Есть у нас тут заболевания, которые сложно лечить, и если все-таки умрешь, то окончательно. Жизненная немочь как раз из них. Вот у одной семейной пары с сыном и дочкой, но без близких родственников и связей, не хватило денег на услуги пневматика из храма, и они покинули сей бренный мир всей семьей. Но дочка у них вполне могла и выжить, знаешь ли». «Понятно», — кивнул я. «Так ты серьезно говорил про папиры?» «Я всегда говорю серьезно, Фант», — строго сказал Фабило. «Если сказал, что есть такая возможность, значит, она есть. Все остальное в ваших руках. Закройте большую часть контракта, и я помогу с папирами. А не закроете? Или разозлите чиновника, пеняйте на себя». «Постараюсь ему понравиться», — понятливо кивнул я, вспоминая про школьный курс Гоголя с его мертвыми душами. «Ты не можешь ему понравиться», — отмахнулся Фабило. «Он ненавидит всех, и особенно таких, как ты. Но хотя бы не зли его. Он любит единички пневмы, и ради них он наступит на горло своей ненависти. Просто выполните контракт». От Фабило мы выходили в приподнятом настроении. Я зажал кожаную папку под мышкой и счастливо улыбался. «Уверен, что сложностей с этим контрактом будет просто куча. Но я сделаю все, чтобы его выполнить. Хотя бы частично», — подумал я. «И чиновника вытерплю. Очень уж хотелось стать признанной в этом мире личностью с официальной бумажкой в кармане. Наверное, именно поэтому я не стал сразу смотреть, что внутри папки. Хотелось почувствовать себя почти счастливым обладателем документа, поделить в мыслях шкуру неубитого медведя». «Ип!» — только и сказал я, открыв папку, когда мы добрались до ангара с дирижаблем. Поверх толстой пачки листов, объединенных в сшитые нитью стопки, лежало изображение огромной мохнатой твари, напоминавшей того самого неубитого медведя, только со слишком большими зубами и когтями. И, судя по подписям рядом с изображением, злобная тварь была высотой 5 метров, если на задние лапы вставала. Звали тварь Фима Миниарк, и встречаться мне с ней очень не хотелось. Перевернув лист, я обнаружил карту окрестностей Соливари, где красными крестиками были обозначены места обитания этих тварей. Это меня, конечно, напрягло, но я все еще надеялся, что на мишку мне придется любоваться исключительно с высоты птичьего полета. На следующей странице имелась схема разделки туши твари с пометками, что внутри есть, как называется и какие функции выполняет. А еще ниже обнаружился заказ-наряд на 3 таланта костей Фима Миниарка, навсегда похоронив мои надежды не встречаться с мохнатым чудовищем. «Кпец!» — заключил заглянувший в папку Рубари. И вот тут я был с ним полностью согласен. Я закрыл глаза и принялся считать до 10. Больше всего мне хотелось крыть матом Рубари, Фабило и вообще весь проклятый Соливари. Я готов был бы чистить зубной щеткой склон скалы от птичьего дерьма, но я никак не готов был становиться местным охотником. Еще мне сейчас очень хотелось пойти к Фабило и высказать ему в лицо все, что я о нем думаю. Но вот уверен, во второй раз меня бабушка домоуправительница даже на порог не пустит. Оставалось только вздохнуть и приниматься за тяжелую и опасную работу.